Глава вторая. Суровая реальность. Первая мысль – проверить оружие. Черт возьми, должно же у меня быть хоть какое-то огнестрельное оружие. Этот жалкий бандит Гио, в тело которого я попал, должен был иметь хоть какой-то класс, специальность. Впрочем, о чем я? В бастионе все нахрен перепуталось. Руки есть, ноги, ствол. Значит, беги и стреляй. Торопливо нащупал у себя на поясе кобуру с пистолетом. Хорошо хоть какой-то огнестрел, а плохо то, что тварь, которая так ревет, просто обязана не бояться слабенького 9-миллиметрового калибра. Как ее там обозвали? Архиупырь? Почему десятка? Что это вообще значит? Обозначение уровня? На крыше снова ударил пулемет, но теперь он бил короткими очередями по 3-5 патронов. Пока я в нерешительности торчал на выходе из элеватора, из дверного проема выскочил мокрый от пота полуголый свиньи с помповым дробовиком в лапах. Его лицо перекосило то ли от напряжения, то ли от страха. Я едва успел увернуться, иначе он просто сбил бы меня с ног. Весовые категории совершенно разные. «Мой!» — истошно заорал матерый мародер, на ходу запихивая патроны в патронник. «Хочу распотрошить десятку!» К кому он обращался, непонятно. Скорее всего, к пулеметчику на крыше. Архиупырь, кем бы он ни был, снова заревел, только уже гораздо ближе и еще более яростно. Пулеметчик затих, а уже через несколько секунд он показался мне на глаза. Человек просто шел по крыше, закрывая голову руками. Кажется, у него была какая-то проблема. Объект – снаряд. Мародер часовой 9 уровня. Состояние здоровья 0 из 206. Лояльность положительная. Пулеметчик, словно зомби, шатаясь и волоча непослушные ноги, продолжал идти вперед. Он быстро поравнялся с краем крыши, на секунду остановился, а затем шагнул и просто полетел вниз. Я даже с 10 метров услышал хруст ломаемых костей. Человек приземлился прямо на бетонные ступеньки. Ну, допустим, его либо ослепило, либо с головой было не в порядке, но меня больше волновал вопрос, почему, будучи еще живым, его идентификатор показывал нулевое здоровье. «Гио, что встал?» Из дверного проема выскочил растрепанный Глина, раскладывая на ходу одноразовый гранатомет. «Гоу, мочить, тварь!» А затем взял, да и швырнул мне в руки свое оружие. Это был РПГ-18, каким ранее 101-й кип отработал мою команду. Я едва успел поймать брошенный гранатомет, но и то слегка не рассчитал и треснулся зубами, разбив о корпус нижнюю губу. Рот наполнил металлический солоноватый привкус крови, сам Глина стянул со спины штурмовой автомат, снял с предохранителя и рванул куда-то вниз». Застигнутые врасплох мародеры, ругаясь и выкрикивая проклятия, носились по всему элеватору и рвались в бой, а я все стоял и не мог понять, против кого они собрались сражаться. Глянул вправо-влево, нет же никого. Отошел в сторону, все еще не понимая, откуда ждать опасности, и вдруг по крыше забухали тяжелые шаги, отчего я даже присел, покрепче сжав гранатомет в руках. Поднял голову вверх и понял — мутант совсем рядом. Тварь, которую хотели завалить мародеры, неожиданно спрыгнула с крыши, оказавшись всего в нескольких метрах от меня. Я дернулся, заорал, отскочил назад и остановился в нерешительности. Это была какая-то кошмарная помесь вурдалака и динозавра. Она смотрела прямо на меня и не двигалась. Мне удалось ее немного рассмотреть. Костлявая, тощая, серая кожа, обтянутый тонкой кожей череп, странно деформированный, вытянутый вперед, сплошные зубы, как у динозавра. Тело узкое, жилистое, передние лапы оканчивались чем-то вроде когтей, больше похожих на хитиновые ножи. идеальный хищник. Таких в бастионе полным-полно. Но здесь был один интересный момент. Глаза у мутанта светились мутным белым светом. Совпадение или нет? Но когда я посмотрел в эти глаза, мои мышцы начали деревенеть. Осмотр противника занял всего секунду. За это время я даже идентификатор твари разглядел не сразу. Так все спонтанно получилось. Субъект архиупырь. Заблудший мутант 10 уровня. Состояние здоровья 429 из 450. Опасность не определена. Чувствуя, что мои мышцы зажили какой-то своей собственной жизнью, я не на шутку перепугался и, резко вскинув трубу гранатомета, выжал спуск. Хлопнуло, зашипело, словно в замедленной съемке граната влетела в грудь мутанта, отшвырнув его в сторону и, кажется, разорвав на куски. Нет, не разорвалось, показалось. Я даже не выстрелил, оружие лежало на бетоне, а я зачем-то подобрал ржавый обломок трубы. Мутант, истошно взревев, как ни в чем не бывало, изящно поднялся на уродливые лапы и на четвереньках рванул куда-то вниз, совершенно забыв про меня. Непонятно, какие намерения были у мутанта, но он словно позабыл о цели своего визита. Так я считал, пока ему на пути попался толстяк свиньи. Растерявшийся мародер все-таки успел дважды шмальнуть из своего ружья, после чего его брыжущая кровью голова покатилась по грязному бетону. Я отбросил бесполезную трубу, хотел подобрать гранатомет, но его уже кто-то подобрал. Вокруг меня пронеслись еще двое бандитов. Я схватился за пистолет, увидел еще живого снаряда, лежащего на бетоне с переломанными ногами и ребрами. Рядом с ним лежал Калашников с подствольным гранатометом. Идентификатор показывал, что у архиупыря еще оставалось больше половины очков здоровья, однако это его нисколько не волновало. Мутант прыгал из стороны в сторону, рвал попадающихся по пути мародеров когтями, в некоторых вонзал чудовищные клыки, а еще он быстро регенерировал. «Гио!» — это кричал кочерга, поливая из ручного пулемета мутанта. Он откровенно мазал, но он предпочитал не обращать на это внимания. «Гио, парализуй! Гио, ну!» Я не мог понять, что ему от меня нужно, разве что... «Блин!» «Вот баран, совсем забыл, что у меня должны быть какие-нибудь умения, либо новые от Гио, либо мои старые». Открыл интерфейс, сверился с меню, первым же пунктом обнаружил какой-то паралич. «Так вот, что имел в виду кочерга. У меня активный навык, позволяющий обездвиживать противника. Круто! И это у какого-то жалкого мародера?» Вычитав краткую сводку, я понял, что не все так хорошо, как мне показалось. Чтобы воспользоваться способностью, нужно держать цель в поле зрения аж 5 секунд непрерывно, а учитывая, что ловкий архиупырь скакал между укрытиями, как бешеная обезьяна, то применить умение было почти невозможно. «Гио!» «Да отвали ты, пытаюсь!» — огрызнулся я, снова схватившись за автомат. Мародеров становилось все меньше и меньше, мутант быстро сокращал их численность. Да, потрепали они его хорошо, но, кажется, архиупырь активно регенерировал. У кочерги закончилась лента, поэтому мародер отшвырнул пулемет в сторону и вооружился карабином. Кажется, это был КС-22. Со всех сторон гремела стрельба, но калибр у большинства был мелким, что для такого мута было терпимым. Естественное восстановление работало на пределе возможностей. Его взрывали, расстреливали, пытались бить боевыми умениями. Бестолку. Шкала здоровья держалась в пределах 25%, а в то же время мутант не стоял на месте. Он уже отработал 8 бандитов, больше половины от общего числа. Тут мне в голову закралась мысль. А может, ну его нахрен мутанта этого, самому свалить по-тихому, разобраться в обстановке, оценить возможности нового тела, решить, что делать и куда идти дальше. Мысли материальны. Архиупырь пропал из виду, переключившись на тех бандитов, что были с другой стороны элеватора, а я, решившись на побег, рванул прямиком к кочерге, сорвал у него с пояса гранату, выдернул кольцо и бросил ему же под ноги. «Лич!» — крикнул я, пригвоздив мародера к месту. «Зачем я это сделал? Да потому, что он был единственным, кто мог помешать мне сбежать. Он уже и так косился на меня, словно что-то замышляя. Беспомощно замычал он. Грохнуло. Мародера, лишенного возможности двигаться, раскидало по частям во все стороны. Да, может и жестоко с моей стороны, но зато правильно, а то бы прилетела пуля в спину. От такого преступного контингента можно ожидать чего угодно. Я тихо спрыгнул вниз, пробежал под стеной элеватора и нырнул в росшие слева густые кусты. За ними обнаружился дрожащий от страха Глина с разодранной рукой. «Гиот, ты...» Договорить он не успел. Пуля в лоб — весомый аргумент, чтобы заставить противника заткнуться. Насовсем. Осмотрелся, прислушался. Стрельба все еще гремела, только уже куда менее интенсивно. Архиупырь почти закончил резню. Самонадеянные бандиты считали, что смогут его завалить, а вышло как раз наоборот. Проверил шкалу выносливости. Да, это совсем не тело Хана, там все было куда лучше. Да и прокачал я его тогда очень хорошо. Жаль, что вмешательство Киба подсунуло мне такую свинью. Я рванул на север, используя попадающиеся на пути кусты и камни. Не прошло и 2 минут, как я удалился от полуразрушенного элеватора на 500 метров. Неплохо. Стрельба наконец-то утихла, либо мутанту надоела эта забава, либо мародеров попросту не осталось. Я нырнул в ближайший куст, замер там и принялся наблюдать. Примерно минуты полторы было тихо, когда наконец-то я заметил движение. Какой-то одинокий мародер, шатаясь странным зигзагом, бежал непонятно куда, а следом за ним, по пятам не сильно торопясь, следовал архиупырь. Желтый идентификатор гласил: «Субъект архиупырь. Заблудший мутант 10 уровня. Состояние здоровья 108 из 450. Опасность не определена. Лояльность положительная». Я опешил. С каких это пор у мутантов по отношению к людям есть лояльность? Тем не менее, руки сами потянулись к автомату с заряженным подствольником. Снял его со спины, прицелился, однако стрелять не стал. Мут вдруг остановился и посмотрел точно на то самое место, где я сейчас притаился. Он не мог меня видеть. Кусты скрывали надежно, но каким-то самым непостижимым образом он меня видел. Архиупырь взревел, рывком бросился к последнему раненому бандиту, сбил его с ног и отгрыз руку вместе с плечом, а затем эта куча жилистых мышц, костей и зубов огромными прыжками понеслась ко мне. Вскинул автомат, но стрелять почему-то не стал. Чуйка сработала, и это неспроста. Мут всего за 15 секунд преодолел огромное расстояние и остановился рядом со мной, уставившись жуткими глазами. Стоит отметить, что теперь они не светились белым светом, были обычными, как у собаки. Жаль только, что это совсем не собака. Я снова обратил внимание на идентификатор. Он был зеленым. Субъект архиупырь. Заблудший мутант 10 уровня. Состояние здоровья 134 из 450. Опасность не опасен. Лояльность положительная. И это вообще как? переобулся на ходу? Мысли хаотично вертелись в голове, перебивая друг друга. В голову пришло совсем дикое предположение. А что если... Что если Бастион выполнил мою просьбу, и вся моя команда тоже переродилась? Твою за ногу, да кто передо мной? Мутант или человек? «Эй!» — окликнул я заблудшего. Тот как раз отвернулся и посмотрел в сторону элеватора. Там что-то дымилось. На мой голос он отреагировал странно. Навострил крошечные уши и щелкнул зубами. «Ты меня понимаешь?» — спросил я, стараясь говорить как можно более уверенно. Какие чувства я при этом испытывал, сложно описать. Упырь кивнул, а затем взял и уселся прямо на землю, явно приготовившись слушать. «Не знаю, что ты такое, но предполагаю, что ты не просто мутант», — заявил я, внимательно глядя на архиупыря. «Блин, и почему его так назвали?» Тот снова кивнул. «Я хан», — твердо произнес я. «Ля буду, поклясться готов», — мутант осклабился. Затем протянул когтистую лапу и хитиновым когтем принялся выводить что-то на влажной земле. «Корсар! Ох ты ж ёпта!» — прочитал я, затем выдохнул и ухмыльнулся. «Да, не повезло тебе, мужик. Хотя тут как посмотреть. Я представитель хрен пойми какой восточной нации с сомнительной наружностью, обделенной силой, ловкостью и красотой, потерявшей все свои умения. И корсар в теле опасного мутанта, которого не смогли завалить аж 13 хорошо вооруженных мародеров. В суровых реалиях Бастиона даже не знаю, кому проще. Пожалуй, побыть мутантом я тоже не отказался бы». «Где остальные?» — спросил я. Тот отрицательно качнул мордой, затем написал на земле очередное послание. «Жрать хочу! Регенерация много энергии сжигает!» Я понимающе кивнул. «А что я еще могу сделать? Предложить ему оттяпать мне руку? Теперь это уже ему придется выкручиваться и соображать, как быть в сложившейся обстановке. Хочешь жрать — иди за мясом!» Вдруг корсар резко навострил уши, посмотрел куда-то на восток. Я тоже забрался на камень и глянул в ту же сторону. Там, в паре километров от нас, двигался одинокий БТР. Оглянулся на мутанта, спросил у него: «Что, кто-то из наших?» Тот никак не отреагировал. Секунд 10 соображал, затем поднялся на ноги и медленной рысью засеменил в том же направлении. А мне не оставалось ничего другого, как следовать за ним. «Головная машина, вперед!» — скомандовал Шмель, разглядывая свою армию. Взревели дизельные движки, ударили в воздух клубы голубоватого дыма. Пришлось сделать вынужденную остановку на одной из баз «Шакалов». Вышли из строя два грузовика. К тому же перед стартом состав снаряженной колонны для прорыва внутренних границ «Бастиона» менялся еще несколько раз, как по количеству, так и по качеству. В итоге на момент выхода колонна насчитывала 8 танков Т-80У, 6 БТР-80, 4 БМП-2, 1 огнеметный танк, 2 мостоукладчика, 8 пикапов с усиленным бронированием и пулеметно-минометным вооружением, 10 грузовиков «Урал», в которых уместилось аж 80 наиболее подготовленных бойцов. Еще была командная машина, модифицированная до неузнаваемости «Сорока», в которой как раз и разместился сам Шмель. Жирный, как правая рука лидера группировки, спроектировал максимально усиленный бронированный пикап с КПВТ в кузове. Границу между вторым и третьим кругом преодолели прямо через прорванный ранее барьер. После того, как гон мутантов прорвал укрепленный пост, здесь не на что было смотреть, только перевернутые, разбитые и сожженные останки техники, укреплений и сооружений. Трупов по понятным причинам здесь не осталось. Повсюду грязь, пепел. Поразительно, но у «Шакалов» даже имелось два самолета-разведчика. Впрочем, один DHC-2 «Бревер» разбился почти сразу, налетев на какую-то аномалию в воздухе. В итоге, лишившись обоих крыльев, разведчик рухнул куда-то в болото. «Шеф, наблюдаю к северу большое скопление мутантов», — доложил Жирный, вырвавшись вперед. «Что будем делать?» «Ерунда! Наша огневая мощь размажет даже группу тварей», — отмахнулся Шмель, осматривая смонтированную на крыше Сороки установку пробоя. «Именно так ее и назвали. Пробой». Алексей, смонтировавший то, что было, был не особо рад. И как ученый, да и как человек тоже. А все потому, что он понимал. Установка не комплект, да и попала не в те руки. Для ученого вообще нет ничего хуже, когда его детище, над которым он работал в благородных целях, попадает к плохим парням. А сейчас именно так и получалось. «Когда ты намерен ее испытать?» — спросил мрачный Алексей. «А есть предложение?» — усмехнулся Шмель. «Последствия могут быть дерьмовыми». «Странно слышать такое от ученого. Что, док, обстоятельства?» Тот не ответил. Понял, что командир Шакалов просто издевается. Настроение у него было на высоте. Давно задуманный план начал реализовываться в полной мере. «Вот на границе между третьим и четвертым кругом и испытаем. Думаю, там сейчас тоже неспокойно». «Шеф, мы привлекли внимание!» — послышался голос Жирного. 20 субъектов, 18 уровни!» «Борг, ты знаешь, что делать!» — скомандовал Шмель, обращаясь к командиру танкистов. «Вас понял, приступаю!» Танки выстроились своеобразным клином, остановились, прицелились и дали плотный залп. Более половины тварей просто перестали существовать, превратившись в суповые наборы. «Шмель! С востока приближается огромная группа мутантов! Сплошная черная масса! Уровни не разобрать!» Это доложился разведчик с самолета. «Позывной крыло. Он как раз делал большой круг, оторвавшись от основной группы на десяток километров вперед. «Жир, у нас гости!» «Принял!» Колонна начала экстренное перестроение. Происходило это слаженно, но, конечно же, без нюансов не обошлось. У одного танка слетела гусеница, второй тупо заглох. Менее чем через 5 минут шакалы организовали круговой заслон. Первыми стояли танки, за ними БТРы, а уже после пикапы. Бойцы, вооружившись тяжелыми пулеметами и гранатометами, засели на броне, ожидая появления противника. Боевые спецы раскинули щиты, глушилки, подготовили атакующие умения. Такая стена разнокалиберных стволов остановит хоть бога, хоть черта. «Закрыть Сороку колпаком!» — скомандовал Шмель. «Не дай бог потеряем ее!» Алексей, понимающе, хмыкнул. «Шеф, мы готовы!» «Разведка, что впереди?» Шмель принялся вызывать крыло. «Самолет, докладывай!» «Вижу большое скопление тварей, уровни 25 и выше!» Пилот на несколько секунд притих, затем снова послышался его уже испуганный голос. «О, демоны!» Застучал пулемет. «Крыло, докладывай, твою мать!» взревел Шмель. «Их тут сотни, бля! Летающие твари! А дракон? Нет! Хрясь! Далее из рации раздавалось только глухое шипение. «Жир! Шеф, птичка, все! Вижу дымный след на горизонте! Вокруг него вижу что-то огромное! Блять, не могу понять, что это!» «Ну что, не самый удачный старт, да?» — хохотнул Алексей, глядя на Шмеля с издевкой. — Теперь моя очередь повеселиться. — Пробка! — рявкнул командир Шакалов. Ученого отшвырнуло. Бесчувственное тело Алексея медленно сползло по переборке. — Шеф! — поинтересовался Жирный. — Что делаем? — Крошите все, что попадает в поле зрения! — приказал красный от ярости Шмель, сплюнув на пол. «Бастион еще не понял, с кем он связался, так я ему покажу! Готовьте пробой! Жахнем прямо здесь!»